Зачем же руками? Ведь на машинке, наверное, быстрее и легче. Handmade. Совсем другая история. А машинка есть. Девушка указала на бельевой комод, где стояло нечто, что прежде Латышев принял за миксер. Портативное. Девушка взглянула на Латышева, извернулась и быстро задвинула открытый ящик прикроватной тумбочки. Внутри тихо звякнули склянки. Извини, у меня тут, как всегда, легкий бедлам. Мне нравится. Очень. Латышев не видел ничего, кроме коленей девушки, выступающих под нарядной белой с нежным кремовым отливом тафтой, и повторил: «Очень!» «А я тут одним глазом видик смотрю. Погоди, сейчас звук убавлю». И она принялась искать в шуршащих складках тафты пульт. Снимая плащ и перекладывая в холодильник продукты, Латышев косился на экран. «Что это?» «Не узнаю». «О, да это же чудо! Завтрак у Тиффани!» Девушка наклонилась и быстро перекусила короткую нитку. «Ты же знаешь, я любительница мелодрам». Она хмыкнула и подвинула ткань, освобождая место рядом с собой. «Садись». Латышев опустился на ковер, стараясь не думать о сердце, которое продолжало тихо ныть. Девушка, подняв руки к лампе, вдевала новую нитку в иголку, при этом успевая с удовольствием посматривать и на свое отражение в зеркальной двери стенного шкафа, и на экран телевизора. Из-за этого тумана темно, как будто все время вечер. Романтично, правда? Латышев склонился, начал целовать ее коленки, обтянутые праздничной ломкой тафтой. «Осторожно!» Она рассмеялась и ласково отстранила его голову. «У меня же иголка в руках». Латышев вздохнул и подчинился. «И вообще, какие эти американцы странные! Нет, ну ты подумай, не нравится им, видите ли, печальные концовки!» Она говорила прелестно гримасничая, понимая, что нравится Латышеву, и что он готов хоть целую вечность вот так сидеть, смотреть на нее и слушать ее щебет. «Видишь?» Она ладошкой повернула лицо Латышева от себя в сторону экрана. «Все будет хорошо до тех пор, пока они не вернутся искать этого дурацкого рыжего кота. Хэппи-энд. Поцелуй под дождем. Невероятная пошлость. Или вот, например, снега Килиманджаро». Ее беззаботность и умиляла, и настораживала. «Господи, о чем ты думаешь? А как же ремонт? Ты все пустил на самотек? Не следишь, что там делается? Какой такой ремонт?» Она прозрачно посмотрела на Латышева. «Ах, душа моя! Ни один ремонт на свете не стоит моего душевного спокойствия и хорошей мелодрамы. Зачем ездить, нервничать, дышать пылью? Мы все обговорили, подписали договор». Девушка мотнула головой в сторону комода, показывая, где лежат документы. «Там целая перепланировка квартиры. Они все сделают как надо. Ага, как в лучших домах. А может, и еще круче». Она коротко хохотнула. «И вообще не сбивай меня. Так вот, у автора герой что?» Обескураженный Латышев молчал. «Правильно. Умирает. А в кино? Что делает очаровательнейший Грегори Пек?» «О! Кстати, ты немного похож на него». «Так что делает Грегори Пек?» «Правильно. Счастливо выздоравливает. Вот тена». И она махнула рукой, насколько позволяла длина нитки. «А где же этот самый катарсис? Где очищающие слезы страдания?» Она опять прикусила нитку, дотянулась до шторы, воткнула иголку, щелкнула пультом, выключая телевизор. «Странная она, но какая все же славная», — думал, глядя на нее Латышев. «Однако ведь сколько денег надо, чтобы и евроремонт, и так вот жить в гостинице». Погруженный в свои мысли, он почти не слушал ее болтовню. Девушка заметила это, ладошкой провела перед глазами Латышева. «Не думай много, морщины будут». «Все просто. Я ведь квартиру продала, в которой мы с бабушкой жили». а квартира была в центре.